Глава 31. Начало. За каминной решеткой потрескивал огонь. Генри Бергас сидел за письменным столом, с недовольным выражением лица откинувшись на спинку кресла, без всякого настроения работать. Закрутив крышку чернильницы, он побарабанил пальцами по закрытой записной книжке, а затем надел шляпу, взял фонарь и спустился в подземный ход, ведущий к Орсину. Если Другер явится, то только оттуда. Шел он быстро. Он не предупредил о своем уходе Бейли, но это было неважно. Его беспокоил не Другер, маловероятно, что он обманет защиту Глифика. Нет, его больше волновала кормилица, Кроули. Доктору не понравилось, как она отреагировала на его слова о том, что для защиты мальчика его нужно отослать подальше. Попытается ли она помешать? Утверждать что-то наверняка было нельзя. Однако в том, что ребенку грозит опасность, Генри Бергас не сомневался. Это всего лишь вопрос времени. Рано или поздно Джейкоб Марбер или Другер придут за ним. Несколько дней назад на это намекнул Глифик. Конечно, Генри, как и Другера, в первую очередь интересовало не благополучие ребенка, а то, что он представлял собой, влияние, искупление. Эти возможности влекли их обоих, как манит озерную щуку запах крови. Они словно играли в какую-то древнюю стратегическую игру, в которой ребенок мог оказаться решающим козырем. Держа фонарь высоко в руке, доктор поднялся по расположенной в дальнем конце туннеля лестнице, преодолевая по две ступеньки за раз, и остановился. В темноте вокруг него возвышались обшарпанные камни и разрушенные стены старого монастыря. Он оглянулся и посмотрел через озеро на вырисовывающийся на фоне тускнеющего неба силуэт Карндейла, напоминавшего бросивший якорь корабль. Что-то было не так. Генри Бергас нахмурился, прогоняя беспокойство. Нужно подготовиться, а потом ждать. Волнением делу не поможешь. Пригнув голову и держа перед собой фонарь, он прошел через разрушенный монастырь и спустился к резервуару. Еще на извилистой каменной лестнице он почувствовал что-то неладное. Вместо обычно исходящего от Орсина голубоватого сияния пещеру наполнял яркий свет. Прикрыв глаза рукой, он неуверенно прищурился. Раньше здесь никогда не было так светло. Долгое, до невозможности долгое мгновение он стоял и размышлял. «Если Орсин сияет, значит, он открылся». Если он открылся, следовательно, сила Глифика. И тут к нему пришло осознание, сменившееся страхом. Стремительно развернувшись на месте, он побежал к туннелю, спустился по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки, и огромными шагами преодолел весь остальной путь назад, держа опасно раскачивающийся фонарь над головой. Достигнув кабинета, он на глазах у изумленного мистера Бейли бросился через прихожую в коридор, не останавливаясь ни на мгновение. Шляпа слетела с его головы. Увидев его в таком виде, несколько старых и юных талантов замерли, провожая его взволнованным взглядом. Он не останавливался и не замедлял шага, пока не достиг комнаты мисс Кроули, где должен был находиться ребенок. В восточном крыле стояла тишина. Он попытался перевести дыхание, поправил жилет, пальцами расчесал волосы, а затем решительно постучал в дверь. Еще до того, как он успел ее распахнуть, изнутри послышался раздраженный голос мисс Кроули. «Мистер Ластер, сэр, я же сказала вам!» Увидев вместо Уолтера Бергаста, она замолчала и удивленно уставилась на него. «О, простите, сэр, я думала, что это... Ластер?» Он прошел в комнату, задаваясь вопросом, зачем привратнику беспокоить кормилицу. Но мысль эта быстро улетучилась. «Где ребенок, мисс Кроули?» тихо спросил он. «Вас никто не тревожил?» «Тревожил, сэр». «Вы находились здесь все время?» «Да, сэр». Генри Бергаст осмотрелся. Комната казалась тихой, теплой, такой же, какой он ее оставил. Доктор медленно повернулся к задернутой балдахином детской кроватке, стараясь унять сердцебиение. Неужели он ошибся? «Малыш спит, сэр. Успокоился». Мисс Кроули поднесла руку к шее и нахмурилась. «Что-то случилось, доктор Бергаст?» Он не ответил. В нем нарастал ужас. Подойдя к балдахину, он отдернул его и посмотрел вниз, в колыбель. Она была пуста. Джейкоб прижимал к груди завернутого в одеяло малыша. Легкого, теплого, крошечного. Он даже немного боялся задушить его и постоянно замедлял шаг, чтобы посмотреть вниз, а затем поднимал голову и бежал дальше. Уолтера он оставил позади. Взяв ребенка на руки, он тотчас развернулся и выскользнул из комнаты кормилицы, скрываясь при помощи пыли, не смея даже взглянуть на малыша, улыбнуться его миловидности или удивиться тому, что снова держит его на руках. Оказавшись в коридоре, Джейкоб побежал. Час стоял поздний. Нужно было как можно скорее вернуться в подвал и спуститься в туннель. Разумеется, он боялся быть увиденным, но еще больше он переживал, что сила Другра ослабнет, чары Глифика восстановятся, и тогда он окажется в ловушке в стенах Карндейла. В коридоре для слуг Джейкоб замедлил шаг. Из кухни доносились голоса. Затаившись в тени у двери, он прислушался. Сначала похититель предположил, что внутрь зашли повара или посудомойки, но, как оказалось, он ошибался. Два мужских голоса говорили что-то о пропавших детях и о расположенном в подвале туннеле. Потом откуда-то снизу к ним обратился третий голос. Он постепенно удалялся. Джейкоб снова отступил в тень. Его охватила тревога. Длинный коридор, стены которого покрывала облупившаяся серая краска, был выложен каменными плитами. Свечные светильники пустовали. Имевшиеся в нем немногочисленные двери были закрыты, а в конце находилась лестница. Джейкоб попытался прикинуть, как ему выбраться. Набросив на ребенка пальто, чтобы заглушить возможный плач, он услышал шаги и обернулся. Кто-то шел к ним. Джейкоб напряженно сглотнул и освободил руки, собираясь применить свою силу. Он был уверен, что сможет задушить любого, кто к нему подойдет, если только тот не окажется обладателем достаточно сильного таланта. Но тут рядом кто-то прошептал его имя. «Джейкоб, сюда! Идем!» Это был Уолтер, выглядывавший из полуоткрытой двери чуть дальше по коридору. Джейкоб не колебался ни секунды. В мгновение ока он заскочил в проем, и дверь тут же закрылась. Они оказались в каком-то узком чулане, освещаемым только проникавшими сквозь щель в двери лучами. От одежды Уолтера исходил кисловатый запах болезни. Он поднял голову и приложил палец к губам. Кто бы ни прошел мимо, шаг он не замедлил. Когда неизвестный удалился, Уолтер дернул Джейкоба за рукав и потянул его в чулан. У дальней стены коротышка нажал на скрытый рычаг, и перед ними открылся проход. Джейкоб последовал за своим проводником, не скрывая удивления. Он всегда считал Уолтера слабым, уязвимым простофилией, потому и подчинил его своему влиянию. Но он даже не предполагал, что тот может оказаться по-настоящему находчивым. Потайной ход вел в небольшую гостиную, мебель в которой была накрыта белой тканью. У окна стояло высокое мутное зеркало, в котором Джейкоб разглядел Уолтера и себя с младенцем на руках. Все они походили на призраков. Помедлив, беглецы беззвучно выскользнули в вестибюль поместья Карндейл. Помещение было пустым и темным. В большом очаге тлели угли. Джейкоб быстро направился к выходу, но не успел он пройти и половины пути, как Уолтер вдруг остановился. Перед дверями виднелась какая-то фигура. Женщина, худая, суровая, с повязкой на глазах. «Слепая», как понял Джейкоб. «Куда это вы собрались?» — спросила она. Уолтер испуганно посмотрел на Джейкоба, и на его лице мелькнуло замешательство. Он странно и неуверенно замахал руками, пытаясь что-то ей ответить, но Джейкоб, почувствовав, как в нем разгорается нетерпение, шагнул вперед. «Вы приняли нас за кого-то еще», — холодно сказал он. И тут младенец заплакал. Женщина повернула к нему свое лицо. Казалось, что она обдумывает его слова. «Полагаю», — медленно произнесла она, — «это действительно так. И ничего больше». Но прозвучало это так, будто она сказала: «Я знаю, для чего ты здесь, Джейкоб Марбер. Я знаю, кто ты». Каким-то образом, может быть, из-за выражения ее лица или воцарившейся тишины, нарушаемой только звонким плачем ребенка, у Джейкоба возникло отчетливое ощущение, что она точно знает, что тут происходит. Слепа была эта женщина или нет, но она знала. Вдруг он почувствовал, как что-то вокруг них изменилось. Посмотрев вниз, он увидел, что ребенок мерцает тусклым голубоватым сиянием. «Мисс Девиншоу, мэм», — начал Уолтер. «Мистер Ластер?» — удивленно спросила она. «Это были вы?» Джейкоб не стал медлить. Призвав свои пыль и дым, он сотворил из них подобие кнута и, схватив его, длинной плавной дугой обрушил на слепую, повалив ее на пол. Она ударилась об основание лестницы, ее тело скользнуло в бок и упало к ногам беглецов. И переполненный яростью Джейкоб Марбер, по-прежнему окутанный темной пылью, перешагнул через ее обмякшее тело и, пинком распахнув большие двери особняка, вышел в ночь. Ребенок на его руках сиял все ярче и ярче. Генри Бергост в ярости уставился на пустую колыбель. Его мысли вдруг прервал резкий возглас. «Доктор Бергост, я искала вас, сэр!» Он повернулся. В дверях стояла миссис Харрогейт. Она со странным выражением лица заглядывала внутрь, переводя взгляд с мисс Кроули на него и обратно. «В подвалах кое-что обнаружили», — деловито продолжила она. «Туннель! Мисс Дэвиншоу опасается, что кто-то из детей мог выбраться наружу». Голос ее дрогнул. «Погодите, что тут случилось?» Генри почувствовал, как к его голове прилила кровь. Он уперся рукой в стену, сохраняя равновесие. Мисс Кроули нелепо всплеснула руками. «Отсюда никто не выходил, миссис Харрогейт», — прошептал он. «Скорее наоборот, кое-кто вошел». «Прошу прощения». Доктор быстро подошел к окну, отдернул занавески и распахнул створку. Ночь была холодной, бескрайней, пронзительной. «Это Джейкоб. Ему помогает мистер Ластер. Они забрали ребенка, миссис Харрогейт. Похитили». Тихо охнув, мисс Кроули опустилась на диван. «Боже мой!» — только и прошептала миссис Харрогейт. В ее тоне чувствовался гнев. Но Генри Бергост продолжал размышлять. «Они пока в пределах поместья. Время у нас еще есть. Вы обнаружили путь, которым он собирался бежать, поэтому ему придется искать другой. Может, через поля? Нет, он спустится к озеру и укроется в скалах. Защита Глифика каким-то образом была ослаблена». Рассуждая, он переходил от окна к окну, а затем и вовсе покинул комнату и прошелся по коридору, останавливаясь у каждого окна. И, наконец, увидел то, что искал. За темным полем на пологом спуске к озеру, как он и предполагал, виднелось слабое голубое мерцание. Сияющий мальчик. «Вот ты где!» — прошептал Бергост. Джейкоб знал, что его почти наверняка заметят, знал, что времени нет. Об атакованной им слепой женщине он даже не задумывался. Она была для него никем. Он бежал, ощущая, как развивается за плечами плащ, как обдает лицо холодом ночной воздух, как ботинки опасно скользят по траве на склоне. Где-то впереди, за ближними утесами, простиралось озеро. Если он успеет добраться до них, то сможет проскользнуть за каменную ограду Карндейла, за пределы досягаемости Глифика. Ребенок плакал, не останавливаясь. Позади хрипел отстающий Уолтер, призывая Джейкоба замедлиться. Но он не останавливался, не мог позволить себе замедлить шаг. Из-за исходящего от младенца сияния по рукам его словно пробегали разряды. Малыш был завернут в одеяло и прикрыт плащом, но все же сияние пробивалось наружу. Спрятать его было невозможно. Джейкоб рискнул оглянуться. В окнах Карндейла горел свет. Вдруг что-то произошло. Сначала он ничего не понял, а лишь ощутил волну колючей боли, пробежавшую по всей его коже, по рукам и голове, такую сильную, что он споткнулся. Ребенок обжигал его. Младенец стал невообразимо, невыносимо горячим. Пробравшись сквозь слои одеял, он достал малыша, поднял перед собой и уставился в его лицо, от которого исходило странное сияние. Оно усилилось. Джейкоб больше ни о чем не думал и действовал, исключительно повинуясь инстинктам. Будь у него время и возможность подумать, он, возможно, поступил бы иначе. Но тогда на склоне под темным ночным небом он опустился на колени прямо в грязь и, призвав свою пыль, попытался заключить ребенка в сферу тьмы. Так он надеялся скрыть сияние. Но боль усилилась. Вскоре всю его кожу защипало, глаза помутнели, внутри вспыхнула агония. Сквозь облако пыли пробился голубой свет. Джейкоб слишком поздно понял, что сияние сдержать невозможно. Вдруг сверкнула ослепительная вспышка, за которой последовал громогласно завывающий ветер. Джейкоба подбросило в воздух, как тряпичную куклу, и он почувствовал, как земля стремительно несется ему навстречу. Выжженный участок земли, все еще тлеющий. Это было все, что Маргарет Харрогейт могла разглядеть в жутковатом свете фонарей. Выжженную рыхлую землю, на которой виднелись следы борьбы. Она, как и остальные, прибежала сюда, увидев из окон института голубую вспышку. «Боже мой, что тут произошло?» – пробормотала она, изо рта у нее вылетали облачка пара. Доктор Бергест огляделся, всматриваясь в темноту. «Ребенок», – прошептал он, – «это сделал ребенок». «Где он? Где Джейкоб?» «Ребенок?» – с сомнением спросила Маргарет. «Ну разве у нее было право возражать?» Она покачала головой. «Ваш Джейкоб ускользнул от нас, доктор Бергест. Мальчик?» «Не с ним». Она подняла фонарь повыше, чтобы разглядеть его лицо. Из особняка вышло еще около двух десятков человек с фонарями и факелами. Разойдясь веером, они приступили к поискам. «Вот, поглядите сами», — сказал Бергест, ковыряя грязь сапогом. «Видите, где упал Джейкоб? Он убежал в ту сторону. Раненый. Посмотрите, какие неровные следы остались от его башмаков. А вот здесь Бергест прошел несколько футов в сторону, к участку выжженной земли. Здесь новый набор следов, поменьше, женских. Или это была девушка? Девочка. Вот кто нашел ребенка. Она удалилась в том направлении». Маргарет слушала его с недоверием. «Девочка?» – пробормотала она. «Невозможно, чтобы ребенка унес кто-то из здешних учениц. Одна из воспитанниц была в сговоре с Джейкобом Марбером? Я в это не верю». «Конечно нет, миссис Харрогейт», – нахмурился доктор Бергест. «Хотя здесь, среди нас, у Джейкоба все же имелся единомышленник. Мистер Ластер пожалеет об этом». «Считайте, что мистер Ластер уже мертв», — отрезал доктор. «Он просто еще не осознает этого. Его болезнь...» «Да, на самой последней стадии». Маргарет рассматривала следы, раскачивая фонарь из стороны в сторону. «Они ведут не в одном направлении. Следы Марбера и этой, другой. Потому что ушли они не вместе, полагаю, женщина скрылась с нашим подопечным». «Вне всякого сомнения, она направится в Эдинбург, а оттуда на юг, в Англию. Джейкоб будет разочарован». Маргарет казалось, что она многого не понимает. Люди с факелами двигались по территории института, прочесывая кусты и редкие деревья. «Но кто это был?» – спросила она. «Кто забрал ребенка?» Но Бергест, разглядывавший пляшущие в темноте факелы, фонари, и их отражение в черной водной глади, не ответил. Постепенно лицо его разгладилось, на нем отразилось удовлетворение. «Далеко она не уйдет», — тихо произнес он. В двух милях от них, в темноте, спотыкаясь, падая и снова вставая, бежала Сьюзен Кроули. Малыша она укутала в свой плащ, чтобы ему было теплее. Беглецам сопутствовал лишь звук дыхания Сьюзен и ее испуганный стон. Каррендейл остался далеко позади. Как и этот человек, этот монстр, Джейкоб Марбер, похитивший ее малыша. Как и Генри Бергест с его зловещими немигающими глазами и алчным взглядом. О, бедный мальчик! Доктор хотел увести его, спрятать от всего мира. Но он будет в безопасности только когда она сама унесет его отсюда подальше, подальше от этого ужасного поместья, талантов и мерзких тайн. Несчастный ребенок должен сам выбрать свой путь в этом мире, сам решить, кем ему быть. А в Каррендейле ни о каком выборе не могло быть и речи. Сьюзен остановилась и прислушалась. Сердце ее бешено колотилось. Кормилица не слышала никаких звуков погони, но знала, что ее преследуют. Она покинула поместье в панике, одетая не по погоде, лишь набросив на свою старую одежду плащ и не захватив совсем никакой еды. Что ж, ей довелось пережить кое-что и похуже голода. Что случилось, то случилось. Дороги назад нет. Ночь выдалась безлунной, что, вероятно, было и к лучшему, даже несмотря на то, что из-за этого она не могла сойти с размытой дождем дороги. Ее юбки пропитались грязью и отяжелели, но она не обращала на это внимания, боясь сбиться с пути в гнетущей черноте шотландского захолустья. Ближе к утру ей встретился фермер на телеге. Он предложил подвезти ее до Эдинбургского рынка, и она охотно уселась среди мешков с овощами. Если он и осудил девушку за отсутствие сопровождения, то ничего не сказал. Покидая Каррендейл, Сьюзен предусмотрительно захватила спрятанные в ящике комода деньги и теперь, добравшись до вокзала на Принса-стрит, купила на них билет третьего класса до Южной Англии. Дождавшись поезда, она с отрешенным видом уселась с ребенком в задней части вагона. Ее мрачный вид служил своеобразной защитой от нежелательных попутчиков. Потянулись долгие серые дни. Сьюзен пришлось к тому же мириться с отсутствием сна. Голодный, уставший младенец постоянно хныкал. Девушка кормила его, мыла и переодевала, как могла. Иногда она гладила малыша по щеке, и он смотрел ей прямо в глаза или тянулся к ней ручками и хватал ее за нос и подбородок, и тогда она печально улыбалась. Однажды она уже потеряла ребенка. Больше этого не повторится. В мальчике ощущалась невинность и вместе с тем огромная жажда познания мира. Сьюзен не представляла, что делать дальше, куда идти. Она подозревала, что Генри Бергост проследит ее путь, пошлет за ней своих людей, поэтому в Лестере пересела на поезд, идущий на восток, в Норридж, а из Норриджа поехала на юг, в Кембридж. Когда ее накопления почти иссякли, она забралась с малышом в вагон товарного поезда, идущего на запад. Именно в этом товарном вагоне поздно вечером, когда снаружи шел дождь, ребенок вновь засиял изумительным жестким голубым светом, тем самым, что остановил Джейкоба Марбера. Сьюзен не знала, как прекратить это. Девушка переживала, что у нее заканчивается молоко. Уже несколько дней его почти не было. Она так устала. Расстегнув блузку, чтобы покормить малыша, и закрыв глаза, пытаясь защитить их от яркого сияния, она почувствовала, как тот начал сосать. Но тут в ее груди вспыхнула ужасная жгучая боль. Кожа покрылась волдырями. Девушка в агонии закричала и попыталась оттолкнуть от себя ребенка, но было слишком поздно. Она уже падала в солому, теряя сознание. Боль накатывала волнами. В глазах начало темнеть. Поезд, громыхая, медленно рассекал сумерки. Сияющий младенец заплакал. Вдруг на поле, вдоль которого пролегала железная дорога, из-за деревьев выскочила кореглазая девушка. Спотыкаясь, она взбежала по насыпи, из последних сил бросилась вперед и вцепилась в ручку двери вагона. Задыхаясь, девушка забралась внутрь. Вдалеке из-за деревьев выбежали собаки, а следом за ними на лошади выехал мужчина в шляпе с высокой тульей. Пришпорив коня, он приставил к плечу винтовку и прицелился.